Его разбудил неистовый клёкот. Резко раскрывшиеся глаза наткнулись на кромешную тьму. Бум дернул рукой и взглянул на едва светящийся циферблат часов. «Час ночи?» «Ничего себе, я соснул», — прошептал Сергей и услышал, как вопль существа усилился. Оно словно почуяло его пробуждение. Сталкер прижал ладонь ко лбу и тяжело вздохнул. Дело швах, конечно. Ему надо было свалить из дома до возвращения этой бестии. Теперь она вернулась и учуяла, что кто-то был возле ее гнезда, причем не ушел, а находится поблизости. Черт возьми, надо было растяжку в гнезде ставить еще утром. Тварь продолжала орать. Раздался треск, и Сергей представил, как она ломает клювом дверь. И все же вряд ли она попрется в тесную квартиру. Если начать палить по ней из пистолета, он успеет вырваться из дома. Зато когда окажется на улице, придется преодолеть довольно большое расстояние без прикрытия, пока добежит до родной Тульской. И эта штука спикирует на него, как проклятый фашистский штурмовик-стервятник из книжек про войну. А тварь продолжала верещать, кликотать. «Ну чего орешь-то?» — проворчал Сергей, понимая, что птичка знает о его присутствии, и сидеть молча нет смысла. «Я, конечно, понимаю, мы с тобой провели чудную ночь. Но я же ничего не обещал, а ты меня сразу под венец тащишь, да еще с 9 детьми. Я столько не потяну. К тому же я сталкер-одиночка, так что о какой ты семье вообще толкуешь? Да если б я знал, какая ты истеричка!» Существо завопило еще яростней. Последовавший звук красноречиво говорил о том, что она разнесла дверь в комнату на мелкие куски. «Черт возьми, что же делать? Выскочить и швырнуть гранату, а потом деру? Вариант, конечно. Но сколько нечисти сбежится на взрыв? А ведь прежде чем покинуть квартиру, надо отодвинуть от входа холодильник. И каковы шансы при этом получить в задницу осколок собственной гранаты?» «Да... выбор невелик». Тварь вдруг смолкла. Сергей насторожился, медленно извлекая из кармана разгрузки гранату. Почему она затихла? Причем так резко? Нет, не убралась, он бы услышал это. Просто замолкла. По опыту сталкер знал, что подобные твари не успокаиваются, пока не настигнут того, кто угрожает их гнезду. А это... заткнулась. Чего вдруг? И теперь, когда можно было прислушаться к пронзительной тишине, Бум услышал тяжелые гулкие шаги в подъезде дома. Видимо, и тварь их услышала, потому и затихла, пытаясь распознать природу звуков. А значит, это шел не человек. Ведь людей крылатые бестии чуяли безошибочно. Шаги действительно были нечеловеческие. Нечто топало так, словно весило тонну и не распределяло вес в движении, а наваливалось всей массой на каждую из своих ног, касающуюся в этот момент площадки лестничного пролета. Но самое интересное — вибрации от шагов в доме не чувствовалось. «Ну что, дорогая, молчишь?» — обратился Сергей к крылатой бестии. «Муж вернулся, да? А про мужа ты мне ничего не говорила, зараза!» Та клацнула клювом и тихо рыкнула, словно требуя заткнуться и не мешать прислушиваться к шагам. Они сейчас явно интересовали ее больше, нежели человек, закрывшийся в ванной комнате. Шаги становились все ближе, и топот прекратился только у самого входа в квартиру. Снова воцарилась тишина, еще более зловещая. Холод осколочной рубашки ручной гранаты в его ладони пронзил все тело, и сознание шепнуло сталкеру: «Все». Да, бывает, что, выходя на поверхность, сталкеры не возвращаются. Это в порядке вещей. Такова уж эта самая поверхность и таково их ремесло. Бывает, что гибнут и куда более опытные, и порой гибнут глупо. Вот как сейчас. Сергей оказался в ловушке, из которой нет выхода. Разве что выскочить из ванной, рвануть в детскую и прыгнуть из окна. Весьма остроумное решение, учитывая, что квартира находится на 5-м этаже. И то, пока он будет в воздухе, крылатая тварь имеет все шансы схватить его на лету. Ах, если бы у него были такие же крылья, такой, как у нее, зубастый и мощный клюв. Да, был бы тогда он не бум, а такая же тварь. Пришлось бы тогда жрать других честных сталкеров. А что поделаешь? Не мы такие. Жизнь такая. Холод гранаты теперь говорил о том, что ее придется использовать для себя. Шансов действительно нет. Он прижал гранату ко лбу и стал вспоминать своих знакомых и друзей, которые так и не вернулись из рейда на поверхность или погибли на его глазах. Неужели его черед? Сталкер тяжело вздохнул, ощупывая большим пальцем чеку. Надо кого-нибудь из этих тварей прихватить с собой, чтобы не скучно было помирать. Но, черт возьми, до чего же это страшно? И вдруг шаги возобновились. Нечто в подъезде двинулось дальше, на лестничный пролет, и, судя по звуку, стало спускаться ниже. Похоже, оно потеряло интерес к квартире, в которой находились Сергей, эта мразь со своим выводком в гнезде и труп в гостиной, которому вообще давно все было до фонаря. У Маломальского бешено заколотилось сердце. Неужели появился шанс? Крылатое бестие заворчало и заклацало пастью, напоминая, что если шансы и появились, то они совсем не так велики, как хотелось бы. Но все-таки шаги удалялись, и свирепые возгласы крылатого существа снова стали усиливаться. Сергей зажмурился, пытаясь сосредоточиться на звуках шагов, чтобы понять, когда это нечто покинет подъезд, если оно, конечно, вообще собиралось его покидать. Вскоре гулких, тяжелых шагов уже не было слышно. Возможно, оно остановилось. Или ушло. Или не слышно их из-за того, что эта дрянь в спальне снова орет, изрыгая свои дьявольские проклятия. Ах, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Сталкер быстро нацепил рюкзак, пощупал на месте ли гаечный ключ и пистолет и распахнул дверь. В квартире было не так темно, как ожидалось. Из окна доходил призрачный ночной свет полной луны, который освещал длинную жуткую морду хозяйки гнезда, торчащую в дверном проеме. «Черт возьми, как же я мог забыть?» — пронеслось в голове. «Ведь нет для сталкера большей глупости, чем оказаться на поверхности в полнолуние. Тогда все эти твари еще более безумные и свирепы. Тогда их во 100 крат больше, появляются редкие даже для страшного нового мира экземпляры». Сергей побежал к выходу. Бестия просто взбесилась и яростно кликача принялась пробираться в квартиру. Бум резко подхватил холодильник и опрокинул в сторону. Затем отбросил дверь, выдернул чеку и швырнул гранату навстречу твари. «Жри!» — крикнул он, скатываясь вниз по лестнице. Позади слышался яростный визг, заглушающий грохот разрыва. Сергей торопливо спускался вниз, чтобы поскорее покинуть этот проклятый дом. Походя отметил, что труп, сидевший в подъезде спиной к трубе мусоропровода, исчез. Минуя 2-й этаж, Бум снова услышал жуткий вой в шахте лифта. Он достиг невыносимой для слуха частоты и вдруг рванулся вверх. Сергей отчетливо слышал, как вой помчался по шахте к самой крыше здания и стал быстро возвращаться. Наконец-то 1-й этаж. Выход. То, похожее на варана существо, которое ему пришлось прибить утром разводным ключом, превратилось в горстку костей и обглоданный череп. Сергей перешагнул через него, на ходу наклонившись и прихватив массивную бедренную кость. На освещенной полной луной широкой улице кто-то стоял. Существо стало медленно поворачиваться в сторону сталкера. Причем оно не просто крутило головой, а именно поворачивалось всем телом, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. И Сергей вдруг узнал в нем тот самый труп у мусоропровода, в шлеме типа сферы на голове. Сталкер даже не стал задумываться, как такое может быть. Просто бросился бежать в сторону родной станции метро. Рюкзак неудобно мотался из стороны в сторону, но времени подтягивать лямки не было. Над головой захлопали крылья, и послышался знакомый клёкот. Сергей резко развернулся, да так, что рюкзак едва не перевесил и не опрокинул его, и швырнул твари останки варана. Бестия поймала их клювом. Сталкер продолжил бегство, слыша треск дробимой кости и хлопанье крыльев. Он успел заметить, что в воздухе тварь держится не очень уверенно. Видимо, взрыв гранаты повредил ей перепонки крыльев, и все же она приближалась. Маломальский продолжал бежать, пригнувшись и на ходу доставая из кобуры пистолет. Огромная тень нависла над ним. Когтистые лапы впились в рюкзак, и Сергей почувствовал, как асфальт уходит из-под ног. Медлить нельзя, пока он низко, надо вырываться. Сталкер извернулся и выстрелил бестии прямо в нижнюю челюсть. Тварь отпустила его и вопя устремилась вверх. Рухнув метров с трех, Сергей, чертыхаясь, принялся растирать ушибленные ноги, при этом беспрестанно озираясь. Оказывается, труп в шлеме все это время шел за ним, переваливаясь с ноги на ногу и растопырив руки. «А тебе какого хрена надо? Ты скелет и ходить не можешь!» Однако на покойника этот веский довод не подействовал. Сергей швырнул в него кусок асфальта. Тот гулко ударился в шлем и отскочил. Сверху снова раздался вопль крылатой бестии. Тварь взвилась высоко и была ясно видна на фоне полной яркой луны. «Бэтмен, мать твою!» — сквозь зубы процедил Маломальский. Он снова побежал, на сей раз заметно прихрамывая. Клёк от существа становился все ближе. Тварь опять спикировала на сталкера. Сергей развернулся, прицелился и спустил курок. Попал или нет, понять было сложно. Но бестия вдруг совершила крутой вираж и обрушилась на труп в шлеме. Подхватила его и снова взмыла в ночное небо. На фоне луны было видно, как она рвет бедолагу. Жаль, полюбоваться некогда. Где-то рядом грохнулся шлем типа сфера и покатился в сторону. «Бежать! Бежать!»